Киев, 1911 год. Выстрелы в премьера. По случаю открытия в Киеве в конце августа 1911 года памятника Александру II в городском театре состоялось торжественное представление «Сказание о царе Салтане». На спектакль пожаловали самые именитые гости – император Николай II и председатель Совета министров Петр Столыпин. Местные жандармы следили, чтобы ни один посторонний не проник в здание. Но среди почетной публики находился секретный осведомитель охранки Дмитрий Багров по кличке Оленский. В антракте он неожиданно подошел к Столыпину и дважды в упор выстрелил в него. Багрова схватили, увезли в полицию. Жандармы были в шоке. Как он мог решиться на такое? Столыпина срочно доставили в частную лечебницу, сделали операцию, удалили обе пули. Одна попала в живот, вторая прошла сквозь руку. Врачи высказали надежду на выздоровление. На другой день после операции Столыпин почувствовал себя лучше, но через сутки наступило резкое ухудшение, он стал терять сознание, у него оказалась задета печень, произошло кровоизлияние, и 5 сентября его не стало. Россия лишилась премьер-министра, который у многих вызывал двойственные чувства. С одной стороны, он был истинным патриотом, настоящим хозяином, умницей. Он стремился преобразовать Россию, сделать ее свободной и процветающей, но начатые им реформы в обществе вызывали не только сомнения, но и сопротивление. Многим не нравилась его аграрная политика. Столыпин хотел ликвидировать крестьянские общины и создать единоличные кулацкие хозяйства. Он был уверен, что появление класса мелких собственников может уберечь Россию от революции. В оппозиции к нему оказались крупные землевладельцы и Лев Толстой, сторонник крестьянской общины. Премьер хотел освоить пустующие земли на европейских окраинах и в Сибири. Платил подъемные, согласившимся поехать туда. Люди обживали новые места, появились виды на хороший урожай. Но и в этой сфере он встречал отчаянное сопротивление. Многие почувствовали, что прежний уклад ломается, а жить по-новому боялись. Его ненавидели эсеры-террористы, ненавидели за то, что он использовал войска для подавления беспорядков в различных крестьянских волостях и губерниях. Он предавал зачинщиков военно-полевым судам. Наказание было суровым – смертная казнь через повешение. Появившиеся виселицы называли «столыпинскими галстуками». В 1906 году в дом, где он жил, подложили бомбы. От взрыва погибло несколько человек прислуги, пострадали дети Столыпина, но сам хозяин уцелел. Министр понимал, что террористы не оставят его в покое, и торопился завершить начатые реформы. Но Николай II, подпадавший под разные влияния, стал опасаться усиления власти своего премьера, человека жесткого, волевого. Столыпин мог не согласиться с его мнением, мог пойти наперекор решениям Думы. Там хорошо помнили его резкие высказывания, одно из которых стало своего рода лозунгом. «Им нужны великие потрясения, нам же нужна великая Россия». Столыпин становился опасен. Он хотел преобразовать Россию, но слишком сильно было сопротивление. В марте 1911 года он подал прошение об отставке. Царь его отклонил, но все поняли, что падение премьера неизбежно. Киевские жандармы допрашивали Багрова, боялись разоблачений. Начальник Киевского охранного отделения Куляпка был в тот день в театре. Видел негласного агента Багрова, просил его удалиться. Тот сделал вид, что подчинился, ушел и вернулся. Вполне возможно, что киевские жандармы руками Багрова хотели инсценировать покушение на премьера. Они бы схватили террориста и получили бы за храбрость награды. Но тайный агент, который был связан с эсерами, действовал не по их сценарию. Почему? На допросах Багров ничего не сказал. Ни о заказчиках, ни о личных мотивах. Полиция распространяла версию, что убийство председателя Совета министров – дело рук эсеров. Но те категорически открещивались. Ведь кроме Багрова никого не арестовали. Заговора как такового не было. За расследованием дела внимательно следили из Петербурга и торопили. Там хотели скорейшего завершения процесса. Судопроизводство по делу Багрова велось стремительно. Уже к 10 сентября смертный приговор был подписан. Осужденного привели в особую тюремную камеру, палач накинул ему на шею петлю и главного виновника преступления повесили. В Петербурге вздохнули спокойно. Прах Столыпина покоился в Киево-Печерской лавре. Багров был казнен. На месте премьера восседал покладистый и спокойный Владимир Каковцев. Россия продолжала двигаться к революции, которую предрекал Столыпин.